Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня место Священного Писания, которое находим в первом послании к Коринфянам 15 главе, из стихи от 51 до 58. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Наше внимание сегодня желаем обратить на последний стих из прочитанного нами отрывка Писания. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нетщетен пред Господом. Нетщетный труд – это и будет главной мыслью наших рассуждений сегодня. Читая в Библии о сотворении человека, мы находим, что он был сотворен для труда. И уже там, в Едеме, где был поселен первый человек, ему было поручено кое-что делать. Читаем Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Я не совсем уверен, что именно было обязанностью Адама в Едеме, так как до падения человека никакие сорняки не росли. Однако сад – это место, где деревья находятся в порядке и всегда под надзором. Но когда человек согрешил, появился тяжелый физический труд. До этого Адам с Евой наслаждались раем и с радостью работали в нем. Но потом все изменилось. Бог проклял землю за человека, и она начала производить разные сорняки. И тогда Адамов труд тоже изменился. Читаем Бытие 3, 17-19. Адам уже сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот что произошло на поле труда человека. Но там произошло и еще нечто большее, а это разделение людей на две группы. В нашем тексте мы читали о братьях возлюбленных. Это особая группа людей, которой Павел писал эти слова, и свое начало она берет из Едема. К другой группе принадлежат все остальные люди. Языком нашего времени или языком Библии это верующие и неверующие люди. Однако все должны трудиться для своего пропитания. Но в связи с тем, что случилось там, в Едеме, все теперь имеют трудности в труде, которые они совершают. Труд тоже теперь двоякий, то есть физический и духовный. Физический – для поддерживания физической жизни, а духовный – для проповеди радостной вести об избавлении, которое Господь в свое время совершит на этой земле и снимет с ее то проклятие, которое было положено на нее после грехопадения Адама. Но это не придет раньше, чем не исполнится слова Бытия 3.15, где Господь сразу же после этой ужаснейшей катастрофы обещал человеку Спасителя, то есть семя жены. Когда придет этот Спаситель, то Он уничтожит грех с земли, спасет человека от его грехов, а тогда и землю освободит от проклятия, и человек опять сможет жить так, как он жил в Едеме, до своего падения. этот Спаситель уже пришел и своей смертью разрушил дела дьявола и победил грех. А теперь мы имеем великий труд, чтобы проповедовать людям об этом дивном искуплении. И это тот труд, который Павел называет нетщетным трудом. Но так как дело Божие еще не закончено, и проклятие земли не снято, по ней еще ходят грешные люди, то и труд, даже духовный, имеет свои проблемы, свои трудности. В труде обыкновенном, где бы вы ни работали, или то в поле, или на фабрике, в коммерции, или в правительстве, везде есть трудности. В духовном труде то же самое, есть много проблем и трудностей. Читая о жизни и труде ветхозаветных пророков, мы видим, что все они имели свои трудности. Вспомните Моисея, Илию, Давида, Исаию, Иеремию, Иезекииля и других. Каждый из них верно служил своему Богу, и каждый из них имел свои трудности. Если посмотреть на апостолов, то они еще больше переживали, и почти все умерли неестественной смертью. Труженики в Церкви Христовой во все века имели трудности, их труд был тяжелым трудом. Так что, дорогие труженики на Ниве Божьей, не унывайте, но трудитесь, несмотря на трудности, потому что ваш труд нетщетен пред Господом. И это единственный труд, который имеет вечные последствия и вечную награду. Я хочу сказать вам еще больше. Даже сам Бог имеет трудности. Это как будто бы невозможно. Но читая Исаии 6 главу первых 8 стихов, мы находим жалобу Бога, что Он не имеет кого послать на свой труд. И после очищения Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Сегодня в этом тоже великая нужда. Но это не все. Бог имеет трудности даже с теми, кого Он посылает. Особенно тогда, когда они окажутся неверными или ленивыми. Сердце Бога страдает от таких тружеников. Его воля, Его желание, чтобы все люди спаслись. А сегодня еще миллионы людей, которые не слышали вести о Христе. Может быть, меня слушает сегодня брат или сестра, имеющая способность проповедовать Слово Божие. Но вы боитесь трудностей или что-то другое удерживает вас от того, чтобы посвятить свою жизнь на труд для Бога. Подумайте об этом сегодня и не создавайте трудностей для вашего Бога. А те, которые трудитесь, проверьте свою верность, свою ревность и все другое, чтобы верно исполнить этот святой труд. Павел знал все это больше других. Так как он переживал трудности больше других, но он обращается к этим возлюбленным Богом братьям и поощряет их, чтобы они продолжали труд для Бога. Этими возлюбленными являются те, кто знает о воскресении, об изменении тленного тела в нетленное, о победе Божией над грехом и о победе, дарованной нам Господом нашим Иисусом Христом. Это то, что мы читали в предыдущих стихах нашего текста. К ним он обращается, чтобы они были тверды, то есть устойчивы в труде и непоколебимы, потому что Бог не благоволит колеблющимся, но чтобы они всегда преуспевали, всегда совершали дело Господне и были успешными в деле Господнем, зная, что их труд нетщетен пред Господом. Может быть, люди это не оценят, потому что для людей это неважное дело. Люди даже могут преследовать служителей Христовых. Но если Бог оценивает труд проповеди Евангелия, то это самое важное для нас. А поэтому будем его продолжать, не оставляя упования нашего, которому предстоит великое воздаяние, как Павел пишет, послании к евреям. Господь да благословит и вас, дорогие труженики, на Ниве Божьей, если таковые слушаете меня сегодня. Но я хочу сказать, что тружениками являются все дети Божии, и поэтому Господь да поможет каждому из нас оказаться верным на своем месте труда. Также и все вы, дорогие слушатели, помните, что Христос и за вас умер, и желает спасти и вас. Вы сегодня тоже трудитесь тяжелым трудом, и в поте лица добываете свой хлеб. Но знайте, что Господь хочет освободить вас не только от этого физического труда, который будет, конечно, продолжаться до нашей смерти здесь, но хочет освободить вас духовно, чтобы вы жили с Ним в Его Царстве, где проклятие земли будет снято и где труд будет только полезный и радостный, каким он был для Адама и Евы, когда они жили в Едемском саду. Да благословит вас все Господь и да поможет вам прийти к Нему с покаянием, и Он спасет вас. Аминь.